Глава 7, в которой доктор Гиллеспи теряет важную для себя вещь, но находит верное решение. Мисс Эппл совершает ход конем, а Оливия Адамсон дважды проходит собеседование. Когда жизнь требует от нас решительных действий, главное тут не упасть духом и не позволить сомнениям одержать верх. Следуя этому принципу, Оливия Адамсон пересекла Лондон по красной линии подземки и теперь тряслась в холодном автобусе до станции Бромли-бай-Боу, откуда оставалось не больше мили до приюта, в котором, по ее глубокому убеждению, и находилась разгадка исчезновения брата. Подобным же полезным принципом руководствовалась и мисс Эппл, вошедшая в столовую Сент-Леонардса с картонной папкой в руках. «Кто-нибудь видел Энни?» — поинтересовалась она, вводя взглядом немногочисленный персонал. Только один человек знал, чем занята Энни Мэддокс, вместо того, чтобы присутствовать на собрании, но он счел за лучшее промолчать. «Хорошо, мы начнем без нее», — решила директриса после недолгих колебаний. «Я поговорю с ней отдельно. Скоро из школы вернутся дети, и другого времени у нас не будет. Как вы все уже знаете...» В горле у нее запершило, и она прервалась, чтобы налить воды. Пока она пила мелкими деликатными глотками, мистер Боткин успел послать мисс Данбор парочку многозначительных взглядов, на которые, впрочем, та не ответила. «Так вот, как вы все уже знаете, судьба Сент-Леонардса висит на волоске. Да, дорогие мои, я не стану от вас скрывать истинное положение дел, а оно, надо признать, вызывает весьма серьезные опасения. Кое-кому очень хочется нас закрыть и передать здание либо обществу Патриджа, либо сестрам благодати». «Да быть того не может, мисс Эппл, они не посмеют». «Давайте успокоимся, мисс Гриммит», — попросила директриса. «Я разделяю ваше негодование, но...» «А нас-то всех куда? Что, на улицу?» «Нетушки, мисс Эппл, так им и передайте там, в комитете. Я лично отсюда не ногой». «Ну, миссис Мэйси, если вы готовы перейти к католикам, то, уверена, серые сестрички припасут для вас теплое местечко», — обернувшись, съязвила младшая гувернантка, за иронией прячущая собственный страх. То, что директриса больше ни от кого не скрывала положение дел, означало реальную, а не вымышленную угрозу. «А что будет с мастерскими? Мисс Эппл, мы приняли 8 новых заказов, закупили материалов на 40 фунтов, по запросу отправили 5 каталогов в Париж и 7 в Тулон. И вообще, если 13-го мы не отправим Анну Болейн с общим грузом до Лиона...» «Ха! Тут свою бы голову сохранить, а вы про Анну!» Миссис Мэйси, большая мастерица сгущать краски, заметно наслаждалась неразберихой. «Честное слово, мисс Лавендер, вы бы о себе больше переживали. Нас тут хотят вышвырнуть на улицу, а вы...» Шум усиливался, только мистер Боткин и старшая гувернантка помалкивали, и это неестественное молчание тревожило мисс Эппл больше, чем выкрики остальных. «Так, давайте-ка мы все успокоимся». Директриса постучала по пустому стакану карандашом, чтобы привести всех в чувство. «Мисс Лавендер, вы можете продолжать работу в мастерской. Окончательно еще ничего не решено, и нам рано опускать руки. Однако, дорогие коллеги, я несколько озадачена услышанным». Как опытный оратор, мисс Эппл выдержала паузу, и лишь когда споры утихли и взгляды всех присутствующих скрестились на ней, продолжила. «Нас всех пугают грядущие перемены. Но почему никто из вас не подумал о самом главном? О детях? Ведь они первые, кто пострадает, если мы не сумеем отстоять Сент-Леонардс от притязаний комитета. Все вы знаете, что наш приют всегда оказывал помощь нуждающимся вне учета конфессий. Слияние же с католической школой чревато для нас отходом от внутренних правил и переходом к более институциональному подходу. Но самое страшное, и даже без всяких преувеличений, гибельное – это изменение статуса Сент-Леонардса, объединение с католическим орденом сестер благодати или с обществом Патриджа разрушит все, чего мы с вами добились за эти годы. Дом! Наш дом, друзья!» И мисс Эппл поочередно взглянула на каждого из присутствующих. дом, в котором с момента основания нашли приют десятки детей. После слияния больше не будет прежним. Те дети, чьи родители не работали на гончарной фабрике, отправятся в другие приюты. Для мышек мечты о Чёрливудском колледже так и останутся мечтами. Многие из наших воспитанников лишатся не только места в Сент-Леонардсе, но и родины. Общество Патриджа отправит их в колонии, нам останется только гадать об их дальнейшей судьбе. Я предлагаю в первую очередь подумать именно об этом, друзья. Я хочу, чтобы каждый из вас заглянул в свое сердце и спросил себя, готов ли он равнодушно смотреть, как рушится дело нашей жизни. Рушится все то, ради чего мы с вами каждый день трудимся. Готовы ли мы позволить отнять у наших подопечных шанс на лучшую долю? Каждым произнесенным словом мисс Эппл стремилась достучаться до тех, кто находился сейчас в столовой приюта. Она хотела усовестить их, воззвать к их лучшим человеческим чувствам, но истинное беспокойство увидела лишь в глазах младшей гувернантки и, пожалуй, мисс Лавендер. Чем уж оно было продиктовано, страхом за себя или опасениями за судьбы детей, мисс Эппл гадать не стала. Главным тут являлось то, что у нее были союзники. Было на кого опереться в борьбе с этим бездушным, как она считала, бюрократическим, левиафаном, советом графства, где одним росчерком пера могли лишить сотни детей возможности обрести лучшее будущее. И надежда, для которой в светильнике мисс Эппл никогда не заканчивалось масло, возгорелась вновь. Не двигаясь с места, но ощущая, как ветер свистит в ушах, будто она мчится во весь опор к преграде, чтобы оставить ее далеко позади, мисс Эппл перешла к тому, ради чего и затевалось собрание. Развязав тесемки на папке, она вынула из нее лист бумаги, на котором виднелась печать Сент-Леонардса. Держа его перед собой, мисс Эппл роняла слова весомо и четко. «Перед вами, коллеги, бланк несогласия с решением комитета. Повторюсь, решение это еще не принято, и наша с вами задача предвосхитить события, дать комитету понять, что мы не будем равнодушно смотреть на то, как губят наше общее дело. Ради сохранения автономии Сент-Леонардса, ради наших воспитанников, ради их будущего». «Что нужно сделать? Мисс Эппл, дорогуша, вы уж прямо скажите, а за нами дело не станет!» Младшая гувернантка отреагировала одной из первых, и директриса кивнула ей с искренней признательностью. «Благодарю, мисс Гриммит. Я всегда знала, что в трудной ситуации на вас можно положиться». И мисс Эппл принялась объяснять и ей, и остальным, как правильно заполнить и подписать бланки, которые она печатала всю ночь до самого утра. Окрыленная надеждой, она и помыслить не могла, что среди тех, кто с таким вниманием слушал ее хорошо подготовленную речь, уже проросли семена неповиновения. Пока мисс Эппл держала пламенную речь в столовой, доктор Фрэнсис Гиллеспи тихо на цыпочках вошел в ее кабинет и прикрыл за собой дверь. Потрепанное верблюжье пальто он небрежно повесил на спинку стула, саквояж, из которого выглядывала свернутая в рулон газета, поставил на сиденье. Не мешкая, доктор Гиллеспи приступил к делу. Картонные папки, лежащие на столе, он пролистал мельком. Бортовой журнал вовсе не удостоился его внимания, как и содержимое плоской коробки со счетами, листками с утвержденным меню и перепиской директрисы с заказчиками. «Нет!» То, что он искал, вряд ли находилось на виду, если вообще было здесь, в кабинете. Только вот, если не здесь, то где она может быть? Не сама же собой она исчезла, черт побери. В его комнате ее не было. Запирающийся на ключ шкафчик в больнице святого Варфоломея был пуст. И до чего обидно, что он лишь один единственный раз проявил небрежность, оставив ее здесь. Как... Ну как это могло случиться с ним, всегда таким осторожным? «Это из-за Беатрис», — ответил он сам себе. «Это из-за нее он превратился в рассеянного параноика, что не спит по ночам и скупает у мальчишек-газетчиков все бульварные листки, которые изрыгают типографии этого грязного и шумного города». Вспомнив недавний заголовок дочь фармацевтического магната, обручена с подающим надежды молодым ученым из Филадельфии, после свадьбы молодожены собираются в кругосветное путешествие, он чуть не застонал от тихого бешенства. Чувство, ставшего почти привычным с того дня, как Беатрис сообщила ему о расторжении помолвки. «О, Беатрис! Как она могла предпочесть ему, Фрэнсису Гиллеспи, лучшему выпускнику медицинской школы Бьюта, этого лощеного хлыща, да еще и американца? Как она могла разрушить их общие мечты?» Он был готов на все ради нее, а она не захотела ждать, не захотела верить в то, что он способен добиться успеха. Вздорная, легкомысленная девица, падкая на внешний блеск и не заслуживающая того, чтобы он так мучил себя. Вот кто она такая. Да, он обманулся в ней, прискорбно обманулся, но скоро. О да, уже скоро Беатрис поймет, что совершила неизмеримо большую ошибку, чем он. Когда у него появятся деньги и обещанная поддержка, когда его изыскания дадут результат, он, доктор Фрэнсис Гиллеспи, станет весьма уважаемой фигурой в науке. Перед ним откроются все двери, его ожидают блестящие перспективы, и тогда она поймет, что жестоко просчиталась. Но будет поздно, слишком поздно для того, чтобы что-то исправить. А до тех пор он больше ни минуты не потратит на мысли об этой никчемной девице. «Ни минуты!» Стенные часы пробили половину третьего, и в этих звуках доктору Гиллеспи померещился звон свадебных колоколов. В груди у него кольнуло, он резко выдохнул, и в голову ему пришла новая мысль. «Точно! Что еще сможет уязвить Беатрис сильнее и причинить ей хотя бы малую талику тех страданий, из-за которых он уже который день корчится, будто несчастный, страдающий от фасцикуляцион или эпилепсия. Примечание. Фасцикуляцион. От латинского фасцикулюс – маленький пучок, мышечное подергивание, спонтанное и непроизвольное. Конец примечания. Остается только найти подходящую кандидатуру. И впредь он будет умнее, поскольку Беатрис преподала ему хороший урок». Нельзя слушать глупое сердце, ведь оно всего лишь мышца, перекачивающая литры крови, и ему об этом известно лучше прочих. Просто глупый кусок мяса – один из механизмов телесной машинерии и ничего более, вот что оно такое. Воспрянув духом, доктор Гиллеспи помассировал виски и с язвительной улыбочкой приступил к обыску ящика в бюро, стоящего у дальней стены. «Да-да», – кивал он сам себе, – «именно так я и поступлю». Маятник качнулся, отчаяние сменилось надеждой. На месте Сент-Леонардса Оливия ожидала увидеть солидное казенное здание, серое и безликое, как множество других школ-интернатов и детских приютов. На деле же дом этот скорее напоминал уютный особняк зажиточной семьи. Сложенный из выбеленного солнцем камня в три этажа с новенькой блестящей кровлей и нарядными фронтонами, он располагался в тенистом парке, меж тисов, ясеней и буков, и казался фрегатом, сонно дрейфующим среди волн нежно-зеленой мартовской дымки. Пять чугунных ступенек, кованые перильца, дверь, выкрашенная в ярко-синий, что встретишь нечасто, и дверной молоточек, вспыхивающий золотом в послеполуденных лучах. На стук ответили так быстро, что Оливия от неожиданности отпрянула. На пороге стояла невысокая, тщедушная девушка, чей внешний облик тоже никак не соответствовал ожиданиям. Ее нарядное шелковое платье не годилось ни для воспитанницы, ни для горничной, и навевало мысли о костюмированной вечеринке. Нежно-голубой оттенок только подчеркивал красноту припухших век и уродливый шрам на щеке. Приветливость у странноватой особы в шелках тоже не отличалась. «Добрый день!» — Оливия продемонстрировала все дружелюбие, на которое была способна. «Я бы хотела увидеть директора, если это возможно». «Приходите завтра. Закупками у нас занимается миссис Мэйси, а ей сегодня некогда». Девушка пошмыгала носом и потянула дверь на себя. «Но я ничего не продаю. Мне нужно увидеть директора по личному вопросу. Можно мне войти?» Пожав плечами, девушка посторонилась и распорядилась с комичной строгостью. «Тогда, мисс, идите в кабинет. Только ничего не трогайте. Там сейчас никого, но я передам мисс Эппл, что вы ее ждете. Это прямо первая дверь. Она махнула рукой в неопределенном направлении и скрылась в узком коридоре, взбивая размашистыми шагами пышный подол платья. Вопреки словам заплаканной девушки, кабинет отнюдь не пустовал. Когда Оливия пересекла прохладный, сумрачный вестибюль и толкнула податливую дверь, то увидела высокого темноволосого мужчину, который бегло просматривал содержимое картонной папки, держа ее на весу. Потому как резко он вскинул голову, Оливия поняла, что ее появление явно застало его врасплох. «Прошу прощения, мне сказали, что я могу подождать мисс Эппл здесь?» Растерянно объяснила она свое вторжение. «Кто вы?» — отрывисто спросил мужчина, молниеносно возвращая папку в раскрытый ящик бюро. «Новая мистрис? Сольфеджио? Домоводство?» «О, нет. Боюсь, домоводство не мой конек. Да и сольфеджио, признаться. Я бы хотел устроиться в Сент-Леонардс секретарем. Мой брат...» «А, так вы верно, мисс Адамсон?» Выразив необъяснимую радость по этому поводу, мужчина щелчком задвинул ящик в бюро и жестом пригласил гостю занять кресло возле стола. Сам он уселся напротив и с полминуты разглядывал Оливию с тем же пристальным вниманием, с каким супруга Джона Адамсона час тому назад изучала суфле новой кухарки. «Поразительное сходство, мисс Адамсон, просто поразительное. Меня всегда интересовали близнецы, вот только годного материала так и не подвернулось». Задумчиво протянул он. «Значит, нет домоводства. Но это же прекрасно. Знаете, мы с вами поладим. Терпеть не могу хозяйственных женщин. О, прошу прощения, я доктор Фрэнсис Гиллеспи». Он привстал, тряхнул темной, растрепанной гривой, что, по всей видимости, символизировало учтивый кивок, и затем вновь опустился в кресло. «Вы свободны в субботу?» «Еще не знаю». «Отлично. Мы с вами идем в оперу». «Но я не люблю оперу». «Отчего же?» — удивился странный доктор. «А, понимаю, отрицание отцовской власти. Дух бунтарства? Хм, ну, так даже интереснее. Тогда посмотрим ленту или спектакль. Что вам больше нравится? Кино? Театр?» «Возможно, но с какой стати?» «А, объясню позже», — отмахнулся доктор. «А пока ответьте на пару вопросов. Собаки или кошки?» К этому моменту Оливия чувствовала себя настолько обескураженной, что по инерции продолжила отвечать. «Собаки, наверное». «Рассвет или закат?» «Рассвет». «Горы или морское побережье?» «Скорее горы». «Любите путешествия?» «Не очень», — призналась Оливия. «А что, должность секретаря подразумевает частые поездки? Если это важно, то в детстве я много где побывала на юге Англии и на восточном побережье, а однажды...» «Бог ты мой!» От такой безыскусной наивности доктор рассмеялся. «Да разве же это путешествие? В Европе, мисс Адамсон, в Европе вы бывали? На континенте?» «Нет, не доводилось». «А хотели бы? В Германии, например. Чудесная страна, великолепные люди. А какие возможности для научных изысканий? Или, скажем, Румыния? Ну да ладно, торопиться не будем, обсудим это позже. Вы боитесь крыс, мисс Адамсон?» «Что, простите? Крысы?» Уследить за мыслью доктора было нелегко. «Крысы, крысы, мисс Адамсон. Обычные лабораторные крысы. Серые, белые, в общем, грызуны семейства мышиных». «Я никогда не имела с ними дела, доктор Гиллеспи. Но думаю, что... А это необходимо?» Растерянно поинтересовалась Оливия. «Собаки, Румыния, лабораторные крысы. Признаться, я как-то иначе представляла себе обязанности секретаря в детском приюте». «Пока забудем об этом», — вновь отмахнулся доктор. «С братом у вас какие отношения? Вы сильно к нему привязаны?» От неожиданности Оливия вздрогнула, не сумев скрыть замешательство, но доктор Гиллеспи и сам изрядно смутился. В кабинет, подволакивая одну ногу в коричневом грубом сапоге, вошла очень худенькая невысокая дама в скромном костюме из серого сукна. Казалось, каждый шаг дается ей с трудом. Правой ладонью, собранной в горсть, она хватала воздух возле бедра, как если бы опиралась на невидимую тросточку. Но щеки ее рдели румянцем, а глаза за стеклами очков сияли таким азартом, что если бы не ее увечье, то можно было бы и предположить, будто она возвращается с приотличной конной прогулки и только что мчалась во весь опор, пришпоривая лошадь. Пока доктор Гиллеспи улаживал свои дела, снова и снова выпытывая, не бывал ли кто в медкабинете в его отсутствие, Оливия деликатно разглядывала мисс Эппл. «Сколько же ей лет?» — гадала она, и никак не могла прийти к однозначному выводу. Полуседые волосы, уложенные на затылке в скучный, как у всех директрис, узел, и сухая пергаментная кожа на маленьком подвижном лице, вся в мелких морщинках, но при этом живые, выразительные, абсолютно молодые глаза, в которых светился ум, проницательность и даже некое лукавство. И голос. Если бы не властные ноты и нелегкий налет раздражения, то голос мисс Эппл мог бы принадлежать бойкой и полной жизненных сил особе не старше 25. Это несоответствие, оно почему-то смущало, и Оливия впервые подумала, что Сент-Леонардс — странное место. Ведь здесь все совсем не такие, какими ты их себе представлял. «Довольно, доктор Гелеспи. Уж не думаете ли вы, что кто-то из персонала или воспитанников взломал ваш кабинет? Или вы намекаете, что я лично перевернула там все вверх дном и стянула у вас важные документы?» «Нет, что вы!» — ужаснулся доктор, явно перестаравшись с вопросами о пропавшей тетради. «Что вы, мисс Эппл? Я ничего такого. Давайте просто забудем», — предложил он смиренно. «Давайте», — покладисто согласилась директриса и, покончив с одной докукой, сразу повернулась к Оливии, которой стоило больших усилий сохранять невозмутимость, потому что взгляд мисс Эппл был в точности, как у строгой мисс Крузе, рассердить которую опасались даже старшие пансионерки. «Чем могу быть полезна? И постарайтесь покороче, пожалуйста». «Меня зовут Оливия Адамсон, и мой брат...» «Я так и поняла, что вы сестра...» Не скрывая своего недовольства, директриса перебила Оливию и смерила ее изучающим взглядом. «Если вы пришли за жалованием, то имейте в виду, что за последнюю неделю приют не заплатит. И не ждите от меня. Доктор Гелеспи, вы что-то еще хотели?» Доктора, который все это время неубедительно возился с пальто и с акваяжем в надежде полюбопытничать, мгновенно как ветром сдуло. Дверь хлопнула, и Оливия осталась со строгой директрисой Сент-Леонардса наедине. «Так вот, мисс Адамсон, передайте вашему брату, чтобы он не ждал от меня хорошей рекомендации. Не скрою, он был полезен приюту, но этот его поступок перечеркнул все благие начинания. Украдкой собрать вещи, не сказав ни слова, самовольно оставить должность, да еще в такие непростые для нас времена». Мисс Эппл поджала губы и покачала головой. «Мистер Адамсон очень, очень нас всех подвел. Я обязательно зафиксирую этот факт в его рекомендациях, и даже не вздумайте просить меня закрыть на это глаза». Не имея возможности оправдать Филиппа, Оливия сочла за лучшее не спорить. «Понимаю, мисс Эппл. Поверьте, я искренне сожалею, что так вышло. И я пришла не за тем, чтобы просить о хорошей рекомендации. Я пришла предложить себя на должность секретаря, чтобы как-то загладить вину брата». «Об этом не может быть и речи. Забудьте!» — отрезала директриса. Оливию от ее категоричности бросила в холодный пот. «Третий раз за день получить отказ». И как она сумеет разобраться, что произошло с Филиппом? Никто, кроме нее, не сможет ему помочь, ведь лишь ей не безразлична его судьба. Это немое отчаяние не укрылось от глаз директрисы. Она немного смягчилась, хотя тон ее все же отдавал литком. «Да, мисс Адамсон, приюту необходим секретарь, но я не настолько глупа, чтобы еще раз связаться. Простите, скажу как есть». Подобная безответственность, которую продемонстрировал мистер Адамсон, не что иное, как весьма плачевный результат воспитания. Ваши родители, мисс Адамсон, явно пренебрегли своими обязанностями и не сумели внушить вам. Едва ли их за это можно винить, мисс Эппл. Мы потеряли нашу мать еще в детстве, а отец, по семейным обстоятельствам, он не принимал участия в нашей жизни. Повисла пауза. Обе замолчали, и только весенняя муха с мучительным и бесполезным упрямством штурмовала оконное стекло. Наконец директриса вздохнула и, окинув взглядом приличный, но очень скромный костюм соискательницы, нехотя поинтересовалась. «Вам сильно нужна эта работа, мисс Адамсон?» «О да, мисс Эппл, очень, очень нужна. И уверяю вас, вы не пожалеете. Я аккуратная исполнительная, неплохо печатаю и очень быстро учусь». Оливия не прикасалась к печатной машинке со времен учебы в пансионе, но сейчас была готова сказать что угодно, лишь бы остаться в Сент-Леонардсе. «Почерк у вас достойный. В пансионе мы изучали каллиграфию. На этот раз Оливия выразилась более уклончиво. «Опыт у вас имеется? Видите ли, в пансионе перед самым выпуском я выполняла много бумажной работы и помогала вести. Вы знакомы с трудами господина Фребеля, Джеймса Сёлли?» Примечание. Фридрих Фребель. Немецкий педагог. Считал целью воспитания развитие природных особенностей ребенка. Джеймс Сёлли. Английский философ, создатель одного из первых учебников по детской психологии. Конец примечания. «Боюсь, что нет, но я могу ознакомиться». «Это не обязательно». Мисс Эппл задумчиво постукивала карандашом по телефонной трубке, глядя в окно, и казалась рассеянной. Но Оливия понимала, что решается ее судьба. Стремясь склонить чашу весов в свою пользу, она с жаром пообещала. «Если нужно, я могу ухаживать за крысами. И за собаками тоже». Строгое выражение на лице директрисы уступило место недоумению, а затем она звонко рассмеялась, и смех удивительным образом преобразил ее. Черты разгладились, глаза озорно засияли. Будто юная девушка в наказание, помещенная в увечное тело, подумалась Оливии. «В Сент-Леонарде, мисс Адамсон, хвала Всевышнему, нет ни крыс, ни собак. Правда, у нас живет несколько мышек, но их вам опасаться не стоит. А вы, как я понимаю, успели поболтать с доктором Гелеспи». Плечи директрисы опять затряслись от сдерживаемого смеха. «Не стоит слишком серьезно относиться к тому, что говорит доктор. Он очень внимателен к нашим детям, и потому мы прощаем ему некоторую эксцентричность. Лучше скажите ко мне, вот что. Брат как-то объяснил вам свой поступок?» Теперь мисс Эппл смотрела на Оливию с пристальным вниманием. «Может, вы получили от него письмо, в котором он объясняет причины, побудившие его так срочно собрать все вещи и покинуть Лондон? Дело в том, что он собирался поставить в приюте любительский спектакль и даже провел несколько репетиций. Дети воодушевились, начали учить роли. Как можно было так жестоко обмануть их, не представляю». Взгляд директрисы вновь стал холоден и строг, но ответить ей Оливия не успела. Где-то совсем рядом послышались нарастающие пронзительные выкрики, грохот, топот, жуткий шум, а потом дверь распахнулась, и внутрь кабинета вкатился маленький лохматый смерч. За ним, явно из последних сил, вбежала пухлая раскрасневшаяся дама, прическа которой представляла собой нечто вроде вороньего гнезда, а передник на форменном платье покрывали комья пыли и устрашающие с виду бордовые пятна. С большим проворством она захлопнула за собой дверь и, расставив ноги и руки в стороны, очень вовремя прикрыла ее собой. Смерч, понимая, что попал в ловушку, обернулся затравленно озирающимся мальчишкой. Симпатяга его было не назвать. Узкое заостренное личико и торчащие уши придавали ребенку сходство с испуганным хищным зверьком. «Боже, мисс Гриммит! В чем это вы? Это кровь? Ребенок не ранен?» Мисс Эппл привстала, опираясь на здоровую ногу, но от волнения потеряла равновесие и опустилась обратно на стул. «Ха-ха! Варенье! Ежевичное! На силу банку отобрала!» объяснила пухлая дама, шумно выдыхая после каждого слова. «У мисс Лавендер из домика Анны опять зеркало стащили. Так я сразу подумала, что без Купера не обошлось». Вынув из кармана большой платок, она принялась им обмахиваться, по-прежнему не отходя от двери. «Ух, и набегалась я за ним, дорогуша. Все ноги по лестницам сбила. Еле поймала. Скользкий чертенок, как маслом мазанный, и ни за что не признается, куда зеркало задевал. Я уж все его тайники облазила, так нету нигде. Да, Энди?» — обратилась она к мальчику, утирая платком взмокший лоб. «Не хочешь мне отдать то, что украл? Так отдай мисс Эппл. Стыдно быть вором. Фу, как стыдно! Вот сейчас мисс Эппл как вызовет полицейских!» От этих слов маленький Энди, замерший в одной позе, будто у него кончился завод, вдруг ожил, задергался, закряхтел, завращал глазами. Оливия, не отрывая взгляда, смотрела на это жутковатое преображение, а ребенок, прижав обе ладошки к карману перепачканной куртки, заголосил на одной ноте. «Это ты, воровка, ты! Это тебя! Тебя заберут в полицию, и там ты быстренько сойдешь с ума! Будешь выйти, бросаться на стены! Вонючка, вонючка! Видеть тебя не могу! Хоть бы тебя не стало! И никто, никто о тебе не пожалеет! Никто не заплачет! Никому ты не нужна! Да и родителей у тебя никаких нет! Ты никчемная, никому не нужна! И злая, злая, злая! Вонючка, вонючка!» Все так же, прижимая ладошки к карману, ребенок выкрикивал оскорбления глухим, натреснутым голосом и при этом размеренно, словно отбивал ритм, топал правой ногой. Оливию это зрелище неприятно взволновало, но и мисс Эппл, и дама в перепачканном переднике казались до странности невозмутимыми. «Опять подслушивал», — спокойно резюмировала мисс Гриммит, наконец отдышавшись и перестав цветом лица напоминать перезрелый помидор. «Да, Энди? Фу, как стыдно!» «Довольно, мисс Гриммит», — властно распорядилась мисс Эппл. «Или вы хотите снова его растревожить? Смотрите, он уже успокаивается». И правда, ребенок явно выдохся. Его глуховатый какой-то потусторонний речитатив все замедлялся и замедлялся, пока не затих вовсе. «Зачем вы за ним гонялись? Вы же знаете, как мальчик на это реагирует», — гневным шепотом осведомилась директриса. «А банка варенья? Что потом, опять всю спальню отмывать? И зеркало, мисс Лавендер! И далось оно вам! И почему сразу Энди? Кто же еще? А если разобьет и поранится? Я говорила, давно пора закрыть комнату с готовыми заказами, а то не ровен час. И что подумают дети, если мы начнем запирать комнаты? Что им не доверяют? Что они здесь в гостях? И к тому же ничто так не возбуждает нездорового любопытства, как запертые двери». Пока обе дамы шепотом спорили, Оливия сидела ни жива, ни мертва. Припадок, который она наблюдала, оказал на нее гнетущее действие, ну и теперь, когда все закончилось, Энди вел себя не менее странно. Притихнув, ребенок какое-то время озирался по сторонам, будто искал кого-то, а после начал пристально ее разглядывать. При этом Энди то и дело моргал и часто сглатывал, отчего оттопыренные уши все время двигались. Когда мальчик порывисто кинулся к ней, Оливия чуть не вскрикнула от неожиданности, но ничего ужасного не произошло. Не сказав ни слова, он принялся выуживать из тщательно оберегаемого прежде кармана блестящие кругляши и класть их ей на колени. «Молчите», — шепотом приказала мисс Эппл. «Видно, Энди принял вас за мистера Адамсона. Это он придумал, чтобы отучить его красть настоящие деньги». Мальчишка, посапывая, продолжал старательно выкладывать свои сокровища. А когда жестяные монетки закончились, присовокупил к ним круглое миниатюрное зеркальце в искусно сработанной рамке из золоченой проволоки. Затем он поднял на Оливию серо-зеленые в коричневых крапинках глаза и широко улыбнулся. Десны его были цвета давленной ежевики, и между маленькими острыми зубами виднелись застрявшие зернышки ягод. «Похвалите его!» — прошипела мисс Эппл. «Что вы сидите, как истукан?» «Как похвалить?» — растерялась Оливия. «Боже!» — мисс Эппл закатила глаза. «Это что, так сложно сообразить? Вы в первый раз видите ребенка? Скажите, что Энди молодец!» «Какой ты молодец, Энди!» — послушно повторила Оливия, чувствуя себя до нельзя глупо. «И курточку, с него попытайтесь снять, а то мне снова придется его ловить», — попросила мисс Гриммит. Родившись в пределах слышимости колоколов Боу-Черч, она не сумела сдержаться и вовсю, потешаясь, прибавила с ехицей кокни. «Не волновайтесь, миссус! Кусается Энди только по пятницам-шмятницам!» От насмешки над ее неопытностью Оливия вспыхнула, и сами собой на ум ей пришли слова, которые так часто напевала нянюшка близнецов, переодевая их с братом перед сном. «У Дженни туфелька пропала», — негромко пропела она и потянула ребенка за рукав. Мальчик вздрогнул, но не отодвинулся, и Оливия продолжила, отчаянно надеясь, что Энди хорошо отличает пятницу от вторника. Долго плакала, искала, мельник туфельку нашел и на мельнице смолол. Худенькие ручки выскользнули из рукавов, и Оливия вручила липкую курточку коршуном, подлетевшей к ней мисс Гриммит. Та сразу принялась обшаривать карманы, а мисс Эппл, провозгласив «великолепно», распорядилась. «А теперь отмойте его как следует, мисс Гриммит, и сами умойтесь, на вас обоих без слез не взглянешь». «От смеха», — уточнила она. Мисс Гриммит, изрядно довольная тем, как завершилась утомительная погоня, перекинула курточку через плечо, требовательно оттопырила карман передника, и когда Оливия высыпала в него сокровища Энди, крепко взяла притихшего мальчика за руку, ворчливо приговаривая. «У Дженни туфелька пропала, а у кого-то совесть. Да, Энди? Что молчишь? Стыдно тебе?» Мисс Эппл многозначительно откашлялась и осведомилась негромко, не глядя на гувернантку. «Вы еще не набегались, мисс Гриммит? Или вам понравилось? Просто умойте ребенка и переоденьте в чистое». Когда ежевичная парочка покинула кабинет, директриса той же сухой скороговоркой поинтересовалась у Оливии. «Ваши последние места службы?» «Универсальный магазин Дзефирелли, компаньонка у знатной леди и...» «И еще я работала в театре. Правда, совсем недолго. Рекомендации?» «Только из магазина, но очень положительные. Состоите ли вы в браке, мисс Адамсон? Имеется ли у вас обязательства по отношению к немощным родственникам? Слабые здоровьем тетушки? Дядюшки?» «Нет, мисс Эппл, в браке не состою, и все мои родственники пребывают в добром здравии», — с готовностью ответила Оливия. «Что ж, отрадно это слышать». Мисс Эппл кивнула и распорядилась. «За вещами съездите во время ужина. Первый выходной не ранее, чем через 2 недели. Жалование только через месяц. Хочу быть уверена, что вы не сбежите, как ваш братец», — пояснила она. «Сент-Леонардс готов предложить вам 18 шиллингов в неделю, стол и крышу над головой». «Спасибо, мисс Эппл. Огромное спасибо. Обещаю, вы не пожалеете». Оливия, уже потерявшая всякую надежду, выразила свою радость столь бурно, что директриса подозрительно ее оглядела. «Что? Ваши дела настолько плохи? Это весьма скромные условия, мисс Адамсон, однако без опыта работы большего вам не найти». Оливия, спохватившись, умерила восторги. «Понимаете, у нас с братом есть небольшое наследство, и обычно нам хватает на жизнь, но, сами знаете, сейчас все так дорожает». «Да уж», — хмыкнула директриса, понимающе. «Счета растут, как на дрожжах, и конца краю этому не видно. Ну да ладно, от разговоров перейдем к делу. Оставьте пальто здесь, возьмите коричневую папку и подайте мне трость. Мы отправляемся на экскурсию по Сент-Леонардсу, после чего вы сразу же приступите к своим обязанностям. И поживее, мисс Адамсон. Вы всегда такая медлительная».